Глава 21. Постапокалиптический Клондайк. 22 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский. Объект. Вечер. В этот день, наконец, закончили расчищать тоннель и соединили тоннельные рельсы с проложенной вокруг озера Воронки веткой, строить которую закончили еще вчера. 1730 метров от переезда на Улагая до тоннельного портала, плюс 60 метров внутри самого тоннеля. Погоняли по новой ветке и до самого жемчужного все 5 трофейных дрезин. Результат? Отлично. Уже завтра можно будет начинать вывозить склады. Работы предстояло много. Хранившееся на складах объекта имущество, принадлежавшее по праву всему Содружеству, как и все, что находилось на земле Содружества, предстояло поднимать в тоннель из расположенной под ним погрузочно-разгрузочной камеры лебедками и вручную. Для этого над опущенной вниз лифтовой платформой установили лебедочный козловой кран, который по частям вывезли из найденного на окраине Новороссийска автосервиса, а бригада плотников соорудила добротную деревянную лестницу. Предварительно рассортированное в погрузочно-разгрузочной камере имущество в тоннеле будет грузиться на тележки дрезины и отправляться частью до перевалочного пункта на переезде Улагая, частью прямиком в Жемчужный. То, что полегче, вещевка и сохранившееся продовольствие, в основном бобовые, рис, мед, кофе и чай, и, конечно же, соль, от переезда дальше поедет на конных повозках по дороге, а разные железо, оружие, боеприпасы, тяжелый инструмент и оборудование удобнее да и быстрее доставлять по железке. Дрезин было всего 5, все с фашистского парусного трамвая. Каждая дрезина способна была вести тонну груза или даже больше. На каждой имелся хитрый редуктор, позволявший двоим взрослым мужикам приводить дрезину с грузом в движение посредством ручного мускульного привода типа качели. Редукторы фашистские умельцы сделали отличные. Главное было тронуть дрезину с места, а дальше она шла по рельсам почти без усилий. Планировалось с утра пораньше начинать гонять все 5 дрезин челноками от лифта до переезда и обратно. Для этого на ветке в 2 местах были сделаны разъезды со стрелками. Пока на перевалочном пункте не накопится достаточно груза, чтобы загрузить 2 десятка конных повозок, а после собирать поезд из 4 дрезин и отправлять его с охраной в Жемчужный, оставляя 1 дрезину мотаться дальше челноком между тоннелем и переездом. Таких поездов в день можно будет отправлять 4 или 5, а может и 6. Завтра будет видно. А до завтра никаких работ. Тут следует сделать небольшое отступление и сказать пару слов о лифте и о самом комплексе, именуемом объектом. Лифт находился в тоннеле рядом с точкой входа в комплекс. Устройство представляло собой конструкцию, подобную той, что использовалось с 1960 по 1965 год на станции метро «Днепр» в советском городе Киеве. Станция располагалась на эстакаде на берегу Днепра и была в то время конечной. Под эстакадой станции был подъемник с поворотным кругом, на платформу которого по короткой ветке отстоявшего рядом здания депо подавался вагон, после чего платформа поворачивалась и поднималась вверх. Оказавшийся на станции вагон отгоняли в тоннель, и платформа опускалась вниз за следующим вагоном. Так, по одному вагону на станцию поднимались и спускались в депо для обслуживания и ремонта поезда метро в первые 5 лет существования киевского метрополитена, не имевшего тогда связи с железной дорогой. От киевского метролифта лифт в Большом Новороссийском тоннеле отличался тем, что не имел поворотного круга. Замаскированная платформа с закрепленной на ней рельсошпальной решеткой просто опускалась вниз на специальных подъемниках вместе со стоявшим на ней вагоном. Внизу вагон цеплял предназначенный для этого компактный маневровый локомотив, работавший от аккумуляторов, и оттаскивал в погрузочно-разгрузочную камеру, а пустая платформа возвращалась на прежнее место. Для отправки пустого или, наоборот, загруженного вагона процесс повторялся в обратном порядке. Лифтовая платформа поднимала вагон в тоннель, где его прицепляли к составу, либо отгоняли на станцию. Так было раньше, до войны. Теперь же, когда обеспечивавший электроэнергией весь комплекс реактор давно заглох, и поступавшего от установленных в русле реки глубоко под горой турбин электричества хватало лишь на дежурное освещение и работу компьютеров периметра, использовать лифт не представлялось возможным. Платформу опустили вручную, но о том, чтобы поднимать с ее помощью грузы в тоннель, не могло быть и речи. Поэтому и пришлось строить лестницу и устанавливать козловой кран. 2 недели назад, когда искатели проникли на объект и спустились на уровень ниже точки входа, они обнаружили там еще один тоннель, такой же, как наверху, только с тупиком и ямой, длиной 25 и шириной 4 метра, в которую опускалась платформа сверху. За ямой дальше начинались рельсы, а на рельсах стоял вагон, который искатели приняли поначалу за рефрижератор. Там, где был край вагона, тоннель резко менял очертания, расширяясь вправо. Начинался широкий перрон, на котором одиноко стоял навечно замерший электрокар с мертвыми аккумуляторами. Дальше за вагоном на рельсах стоял маневровый локомотив, такой же мертвый, как и электрокар. А еще дальше рельсы заканчивались тупиком, упираясь в глухую стену, точно такую же, какая была позади, в месте, где искатели вошли в этот странный тоннель. При осмотре вагона сразу выяснилось, что это никакой не рефрижератор. Вагон был грузовой и с рефрижераторами имел только внешнее сходство. К большой радости искателей, вагон оказался битком набит оружием и боеприпасами. Чего в том вагоне только не было. Автоматы Калашникова, Кокшарова и Никонова, пулеметы «Печенек» и «Барсук», гранатометы АГС-40, а также патроны, гранаты, мины, бронежилеты и каски — все было в том вагоне. От перрона начинались 2 широких коридора. Один коридор был прямой и тянулся вглубь скалы на 200 метров. Он вел к складам. Первый склад был оружейный, ассортимент которого порадовал кувалду сотоварищей. В складе том было все то же, что и в вагоне, только в 2 раза больше, плюс 5 штук АГС-17 и минометы под нос калибра 82 мм в количестве 4 штук, а также дикое количество боеприпасов к ним. Дальше были склады — продовольственный, вещевой, склад медикаментов и медицинского оборудования и склад с инструментами и разным полезным имуществом, вроде палаток и печек-буржуек. Другой коридор плавно уводил в сторону и вниз, спускаясь спиралью на уровень ниже, где начинался ангар, широкий и длинный, с высоким округлым сводом, в котором стояли 4 БТР-80, 6 «Уралов», 2 с кунгами, 2 кузовные с дугами под тент и 2 наливника, 2 УАЗика и трактор К-700 с отвалом. Здесь же был и склад ГСМ. Прямо в скале, под бетонным полом ангара, если верить документации, уже 64 года хранилось 30 тонн дизельного топлива. В общем, радости искателей в тот день не было предела. «Ну все, пиздец фашистам!» — воскликнул тогда Коля Че, нежно, как бабу, обнимая миномет. Этими простыми матерными словами Че выразил общее настроение товарищей. Всем было ясно. Теперь Содружество голыми руками не возьмешь. Более того, Содружество и само теперь может ударить по рейху и ударить так, что зубы повылетают. И это они тогда еще не знали про ракету. В тот же день искатели обнаружили бункер класса «Люкс» с множеством просторных помещений и всевозможными удобствами, включая бассейн и сауну для каких-то довоенных хозяев жизни, то ли для президента, то ли для шишек из Минобороны, бункер для обслуги хозяев жизни, бункер для охраны этих самых хозяев и бункер РВСН, тоже с жилыми помещениями и необходимыми удобствами. Спустившись по винтовой лестнице на дно вертикальной вентиляционной шахты, глубина которой была под 200 метров, отряд оказался на станции узкоколейной железной дороги, где на осмотревшихся игрушечными рельсах стояли 4 4-местные игрушечные дрезины, на которых сиденья располагались одно за другим, с прицепами для небольших грузов и инструментов. Воздух внизу был тяжелый, спертый и пах креозотом, но дышать было можно. Рельсы уходили в идеально круглую дыру в стене диаметром 1,5 метра. Вместе с рельсами в дыру уходило множество кабелей, спускавшихся вниз по шахтному стволу из расположенного 20 метрами выше командного пункта. Кабели были уложены вдоль стен и потолка этого тоннеля-норы, делая его еще уже. Перемещаться по тоннелю можно было только сидя на дрезине, потому как на карачках далеко не уйдешь, а тоннель был длинный — 8 километров. Через каждые 2 километра часть кабелей уходила в ответвление от главного тоннеля, куда сворачивали и рельсы. Начинался заметный уклон вверх. Необычно узкая колея в этих местах имела стрелки, для перевода которых не требовалось слезать с дрезины, а достаточно было остановиться за 5 метров до ответвления и передвинуть специальный рычаг справа от колеи. Ответвления оканчивались через 150-200 метров по-разному, просторными камерами, состоявшими вдоль стен стальными шкафами с каким-то оборудованием, к которому были подключены кабели. Еще в каждой такой камере была гермодверь. Поначалу открыть гермодвери в первых 3 камерах на 2, 4 и 6 километрах не вышло. А вот 4-ю гермодверь удалось открыть сразу. Дверь вела в пусковую шахту, внутри которой стояла межконтинентальная баллистическая ракета. Все 3 пусковые шахты, гермодвери в которые открыть не получилось, искатели нашли на следующий день. Сверху. Это были широкие, около 20 метров в диаметре, ямы-воронки, глубиной метров 5-7, на склонах которых лежали откинутые массивные защитные крышки шахт, рассчитанные выдерживать прямое попадание ядерного фугаса. В нижней части воронок начинались 25-метровые колодцы диаметром в 5 метров, на дне которых было разбросано множество костей, в основном животных, но были и человеческие. В одну из шахт спустился Леха Длинный и быстро обнаружил причину блокировки гермодвери. Гермодверь была частично оплавленной. В целях улучшения вентиляции, которая в этой части объекта отсутствовала почти полностью, похоже, часть замаскированных где-то наверху воздухозаборников оказалась засорена, все 3 гермодвери открыли при помощи ломов, домкратов и всем известной матери, а наверху у воронок выставили посты. После вскрытия шахт дышать внизу, от станции узкоколейки до 3-й шахты, стало легко, и можно было даже покурить. А вот возле 4-й дышалось по-прежнему с трудом. Вентиляционное окошко в тамбуре перед шахтой тянуло воздух из тоннеля очень слабо, еле-еле. Так что, чтобы покурить, старику Михалычу приходилось кататься на дрезине с 2 другими курильщиками из числа помощников до камеры 3-й шахты. Там, надымившись вдоволь, молодые курильщики снимали дрезину с рельсов, разворачивали и снова ставили на рельсы, после чего все ехали обратно. К тому времени всем было ясно, как запускались ракеты из соседних шахт. Поверх защитной крышки шахты был насыпан примерно 5-метровый слой грунта, который удалялся перед самым запуском ракеты путем подрыва заложенных на крышке фугасов, после чего крышка открывалась и ракета стартовала. На вопрос кувалды «Можно ли для вентиляции взорвать грунт над 4-й шахтой и открыть крышку сверху?» Михалыч только покачал головой. А Женька объяснила. «Дядя Ваня, мы не знаем точно, как на это отреагирует ракета. Поэтому решили не искать добра от добра. Есть к ракете доступ, и хорошо».